Аля, вшитый серебром рубашечки, грудь как звездами унизана, голова цветочной чашечкой из серебряного выреза, очи — два пустынных озера, два господних откровения, на лице туманно-розовом от войны и вдохновения. Ангел, ничего, все знающий, плоть, былинкою довольная, ты отца напоминаешь мне, тоже ангела и воина. Может, все мое достоинство за руку с тобою странствовать, помолись о нашем воинстве завтра утром на Казанскую.